Глава 17. В отличие от оружия и брони, продававшихся в городах на каждом углу, найти лавку с одеждой было весьма проблематично. Большинство портных бралось за работу исключительно под заказ. Если у них и находились вещи на продажу, то только из ранее пошитых для конкретных покупателей, по той или иной причине отказавшихся их забирать. В Карстенуре существовало всего одно заведение, торговавшее готовой одеждой, которое располагалось в нижнем квартале, недалеко от Жемчужного Дола. Туда и направились девушки. Они вышли через арку, вновь оказавшись на многолюдной улице, когда Эрминия решила нарушить долгое молчание. «Значит, ты разбираешься в рецептах древних противоядий?» «Разбираюсь?» — Лайла помотала головой. «Громко сказано. Я лишь помню все, что когда-либо читала. А королевская библиотека содержала много тайн». Она взглянула на спутницу. «Выходит, вы уже успели побывать у алхимика? И что он сказал?» «Сказал, что это бред собачий. Но Рекси настоял на своем, и теперь я чувствую себя лучше. Видимо, мне все же не суждено умереть». Последняя фраза больше походило на секундное разочарование, чем на слова благодарности. «Не похоже, что ты этому рада», — осторожно подметила принцесса. «И да, и нет», — негромко ответила воительница. «За последнее время со мной приключилось столько дерьма, что я была бы не прочь уйти на покой, да и дров наломать я тоже успела». «Если ты осознаешь свои ошибки, то можешь их исправить, разве нет?» «Нет», — словно топором отрезала Эрминия. «Не могу. И знаешь, что самое дрянное? Я могла всего этого избежать, если бы услышала того громилу за спиной, Грока, будь он проклят, или если бы глотнула яду, когда только попала в плен, пока он еще был при мне, могла вздернуться на худой конец. Но я таила надежду сбежать и отомстить, а в итоге лишь потеряла себя. Эти ублюдки сделали меня своим оружием против разбойничьего сброда, который отказывался примкнуть к бездушным, а потом и вовсе палачом для невинных. Даже не знаю, зачем я тебе это говорю». «Эрми», — рискнула сократить ее имя Лайла. «Я, как никто другой, понимаю, что такое потеря контроля. Если ты думаешь, что вампиризм дает мне одни преимущества, то очень сильно ошибаешься. Порой звериные инстинкты нечестивой сущности пытаются взять надо мной верх. Если бы не Рексфолд, то на моей совести была бы как минимум смерть Джона, чего бы я себе уже никогда не простила. Лишь достойное окружение помогло мне не запятнать руки кровью. Ты же осталась одна. Не мне судить тебя». Принцесса немного помолчала. «Я далеко не знаток жизни, но мне известен человек, чья мудрость прошла сквозь века. Монси Виррей написал книгу, ставшую для многих путеводителем судьбы. У него есть ответ и для тебя». «И какой же?» Пристальный взор из-под капюшона впился в Лайлу, будто стрела. «Оглядываясь на роковые ошибки, что уже нельзя исправить, мы воспринимаем жизнь как наказание, забывая, что она по-прежнему возможность», — процитировала мудреца-вампирша. «Бесполезная болтовня. Я не умею воскрешать мертвых, но способна спасать живых», — многозначительно заметила принцесса. Воительница ничего не ответила, и дальше они пошли молча. Лайла продолжала украдкой разглядывать прохожих, время от времени косясь на спутницу. Эрминия брела, смотря себе под ноги невидящим взглядом. О том, что творилось в ее голове, можно было только догадываться. Ювелир деловито изучал украшения с драгоценными камнями, раскладывая их по коробочкам и делая соответствующие записи на длинном свитке. И если Алан наблюдал за ним из любопытства, то сидевший рядом Рексволд внимательно следил, чтобы оценщик ничего не прикарманил. Один Джон безучастно расхаживал вдоль стен, рассматривая картины с морскими пейзажами. «Счастливчики!» — внезапно завел разговор ювелир, вертя в руках изящную брошь с аметистом. при размеренном образе жизни вам хватит этих сокровищ до конца дней». Он покрутил окружность монокуляра, чтобы немного увеличить четкость и получше рассмотреть грани драгоценного камня. «За годы работы я лишь однажды видел такое количество богатств. Никогда не догадаетесь, где». «Служили при дворе?» — решил поддержать беседу следопыт. «Нет». Ювелир улыбнулся и чиркнул несколько пометок в свиток. «Здесь, в Карстенуре. Полвека назад, прямо за мысом Надежды, затонул пиратский корабль. Военная эскадра, гнавшая его с моря, сильно потрепала судно, и оно, так и не добравшись до суши, ушло под воду где-то у Зеркального залива. Корабль долгое время покоился на дне, и лишь шторма, выбрасывавшие на берег вместе с ракушками и водорослями то золотые монеты, то серебряную посуду, напоминали о его существовании. Немало заинтересованных ныряльщиков пыталось разыскать его следы, но так и не смогло понять, где лежит остов. Но однажды...» Оценщик замолчал, с удивлением рассматривая затесавшийся среди драгоценностей опал. «Однажды в город пришел человек, заявивший, что покажет, где лежит корабль, если ему помогут найти один утерянный предмет. Он договорился со здешними моряками, нанял стражу и возглавил лодочную экспедицию. Человек сказал, что подводное течение снесло затонувшее судно и указал на совершенно другое место. К удивлению многих, его слова подтвердились. Золотоносный остов застрял между двумя рифами. Благодаря ныряльщикам на берегу оказалось несколько полугнилых бочек и сундуков с богатствами. Из всего великолепия золота и серебра странный незнакомец взял лишь старую книгу. Даже не знаю, как он признал ее в мокром комке зеленых водорослей. Но что чудно, книга не размокла. Я своими глазами видел абсолютно сухие страницы». Рексволд с Джоном настороженно переглянулись. «Хотите верьте, хотите нет, но забрав ее, человек ушел, оставив сокровища в качестве оплаты за работу. Он не взял ни монеты». «Значит, ты там был?» — ассасин закинул ногу на ногу. «В качестве ныряльщика. Сейчас подобные авантюры мне здоровье не позволит», — ювелир грустно усмехнулся. «События, что ты описываешь. Когда это случилось?» — поинтересовался следопыт, садясь за стол. Лет 15 назад, не меньше. А почему вы спрашиваете?» — оценщик заулыбался. «Думаете, на корабле что-то осталось? Не надейтесь, мы выскребли его до основания». «Уж не сомневаюсь», — понимающе закивал Джон. «А что с человеком? Слышал ли ты его имя? Или, может, запомнил какие-нибудь отличительные черты?» «Желтые глаза, например», — как бы невзначай добавил Рексволд. «Имени он своего не называл, но забыть его сложно. Незнакомец постоянно носил капюшон, скрывая под ним страшно обожженное лицо. Жути добавляло и отсутствие трех пальцев на руке. А еще он часто что-то бубнил себе под нос, будто с кем-то общался, даже когда рядом никого не было. Сказал бы я, что он безумец, но откуда умалишенному знать морские секреты? Такие вот дела», — тихонько пропел ювелир, принявшись отсортировывать кольца сапфирами. «Да, странная история», — задумчиво произнес следопыт. Лайла и Эрминия остановились перед двухэтажным бледно-желтым зданием, которое заметно выделялось из длинного ряда белокаменных строений. Красиво вырезанная надпись на деревянной вывеске гласила «Скорняк, кожевник и швея». А ниже, более мелкими и растянутыми буквами, красовалась еще одна «Одежды больше, чем». Последняя фраза была явно не закончена, так как правый нижний угол щита отсутствовал, словно его снесли тяжелым молотом. Войдя внутрь, девушки оказались в помещении, заставленном деревянными манекенами в полный человеческий рост. Искусственные люди, облаченные в различные одеяния, восторгали и пугали одновременно. В глазах запестрели прекрасные платья, солидные камзолы, кожаные штаны, элегантные корсеты и множество видов обуви. Когда один из манекенов зашевелился, принцесса от неожиданности вздрогнула, а воительница перевела строгий взор на сидевшую на стуле женщину с иглой. «Прости, я не хотела тебя напугать, милая», — виновато сказала швея. «Я вас не заметила», — Лайла оглянулась на дверь. «Кажется, у вас там части вывески не хватает». «Знаю», — заулыбалась женщина. «Слышу об этом каждый месяц, 5-й год подряд». «В чем проблема починить?» — Эрминия встретилась взглядом со швеей. «Незачем. Это мой младший придумал. Сколько мы головы не ломали, рифмы к названию так и не подобрали. Вот он и предложил отколоть кусок вывески, мол, загадка и все такое. Продавать готовую одежду — тоже его идея. Впрочем, как и собрать эту дубовую армию для наглядного показа вещей. Светлая голова, ничего не скажешь. В отличие от него, я мало смыслю в торговле». Женщина усмехнулась. «Зато ловко орудую иголкой». Она окинула беглым взором посетительниц. «Вам точно не помешает сменить наряды. Что-нибудь подобрать? Платье?» «Ей!» — воительница подтолкнула вампиршу вперед. «А ты?» — удивилась Лайла. «Нет, спасибо». Эрминия скептически покосилась на изысканные одежды. «Слишком вычурно для меня. Тут за углом продают кожаную броню. Загляну туда и вернусь. Не скучай». Она похлопала принцессу по плечу и вышла на улицу. «Ладно», — немного разочарованно произнесла Лайла, после чего посмотрела на женщину. «У вас есть платье на случай торжества?» «Найдем, милочка», — по-доброму улыбнулась швея и, отодвинув корзину с рулонами ткани, встала. «Чего здесь только нет». Навестив лавку кожевника, что специализировался на облегченной броне, Эрминия без труда подобрала себе подходящую экипировку. Аккуратный нагрудник, облегающие штаны с защитными уплотнениями, длинные наручи и высокие сапоги. После ненавистного размашистого платья новая темно-коричневая одежда казалась второй кожей. Если бы не изрядно надоевший плащ с капюшоном, то ощущение комфорта могло бы считаться совершенным. В кузнице напротив воительница прикупила 2 острых меча с немного загнутыми остриями и пару ножен. Довольная своими приобретениями, она вышла на улицу, намереваясь вернуться к Лайле, но внимание привлекли слова, случайно выцепленные из общего шума. «Больше 2 десятков убитых, включая капитана, куча раненых», — громко рассказывал один из проходящих мимо стражников другому, и в итоге они ее упустили. Эрминия убрала мечи в ножны, спрятала их под плащ и осторожно пошла за беседовавшими воинами. Второй страж говорил слишком тихо, его голос растворялся в шуме улицы, но звучные ответы первого с лихвой компенсировали недостающие фразы. «Как-как, обычное дело!» — улизнула в одежде, снятой с трупа. «Эти недоумки лопухнулись, а мы теперь листовки развешиваем». «Да, я тоже думаю, что за такую плату наемники ее голову принесут на блюдечке». Стражники повесили на стену таверны бежевый листок и пошли дальше. Эрминия, выдержав дистанцию, приблизилась к объявлению с крупным заголовком «Разыскивается». Ниже располагался набросок портрета разбойницы, очень похожей на нее. Воительница пробежала глазами по тексту, выхватывая самую суть. «Живой или мертвой? 30 золотых», — она покачала головой. «И приметы не поленились указать. Проклятие! Ходить с косой теперь опасно». Один из стражников оглянулся, приметив фигуру в плаще около только что повешенного объявления. «Ты был прав, уже и наемники подтягиваются», — сказал он, глядя, как некто, сорвав листок, убрал его за пазуху. «Или сообщники», — ответил другой стражник. «У разбойников глаза и уши в каждом городе. Да и не люблю я тех, кто прячет лица под тряпьем. А ну, идем проверим». Эрминия повернулась, увидев возвращающихся стражей, которые явно направлялись к ней. Чертыхнувшись, она неспешно пошла в сторону лавки с одеждой. Услышав догоняющее ее побрякивание доспехов, воительница ускорила шаг. «Эй, ты, в плаще!» — раздалось у нее за спиной. «Остановись!» Эрминия резко нырнула в толпу, и, лавируя между прохожими, попыталась затеряться среди людей. Оглянувшись, она поняла, что преследователи не упускают ее из виду. Грубо расталкивая горожан, они норовили схватить северянку на середине улицы. Воительница, придерживая капюшон, рванула вперед и, проскользнув под нагруженным мешками неторопливым мулом, выскочила прямо под летящую на нее карету. Увидев стремительно приближавшихся лошадей, она молниеносным движением отпрыгнула в сторону и врезалась в здоровяка, несущего на плече бочонок с черными подтеками. От внезапного столкновения Бугай едва не выронил ношу. «Куда прешь?» — рявкнул Громила, схватив воительницу за шиворот. «Не отпускай его!» — закричал Амбалу, пробирающийся через толпу стражник. Эрминия, недолго думая, вывернула здоровяку запястье, одновременно подбив ногой под колено. Громила, тотчас же отпустив девушку, рухнул вниз. Груз слетел с его плеча, и из треснувшей бочки на мостовую стал медленно вытекать тягучий деготь. Воительница, растолкав остановившихся зевак, помчалась вдоль каменного забора рынка. Перемахнув через нагромождение ящиков напротив лавки старья, она добежала до перекрестка и круто завернула за угол, чуть не влетев в идущую навстречу Лайлу. «Я как раз шла к тебе», — вымолвила принцесса и улыбнулась. «Как тебе мое платье?» Эрминия не услышала ее вопроса, оглядываясь по сторонам в поисках укрытия. Ближайшим подходящим местом была лавка «Скорняк, кожевник и швея». Но сейчас, как назло, напротив ее открытых дверей вальяжно прогуливался другой отряд стражников. Забегающие в здание девушки явно привлекли бы ненужное внимание, грозящее обернуться безвыходной западней. Решение пришло само собой. Северянка в одночасье сбросила капюшон, быстро распустила косу и приставила ножны с клинками к стене. Затем она сорвала с себя плащ и, скомкав его, прижала спиной к кирпичной кладке, загородив оружие ногами. После этого Эрминия резко дернула на себя ничего не понимающую Лайлу, обняла ее за талию и, запустив пальцы в каштановые волосы, одарила вампиршу глубоким поцелуем. Оторопевшая принцесса даже не почувствовала, как из ее руки выскользнула котомка, пока та, упав на мостовую, не звякнула монетами. Мимо целующихся девушек пробежали гремящие доспехами люди. Лайла ощутила, как ускорилось и без того бешеное сердцебиение Эрминии. Воительница с завидным спокойствием ласкала губы вампирши, ненавязчиво отслеживая глазами перемещение городской стражи, так и не понявшей, куда пропал преследуемый незнакомец. Запыхавшиеся дозорные спешно заглянули во все открытые лавки и даже задали пару вопросов патрулирующим улицу стражникам, но те лишь пожали плечами. Поняв, что дело гиблое, они направились обратно и, пройдя мимо все еще целующихся девушек, завернули за угол. «Видал? Девки с ума посходили! Кругом столько свободных мужиков, а они...» — раздался отдаляющийся голос. «Плевать!» — громко ответил второй стражник. — Меня больше интересует, куда делась та шустрая сволота. Когда опасность миновала, Эрминия отпустила Лайлу, и та вопросительно уставилась на воительницу. — Не знаю, как твои мудрецы, но судьба явно хочет видеть меня в петле, — прокомментировала случившаяся северянка. — Что произошло? — встревожилась вампирша. — Улица — не лучшее место обсуждать подобное, но зато мы можем поговорить о тебе. Эрминия окинула принцессу взглядом, обратив внимание на новое изящное платье и выглядывавшие из-под подола туфли. «Это все, что ты купила?» Она покосилась на распластанную котомку, в которой точно не могло затесаться крупных предметов. «И вот этой красной занавеской ты хочешь очаровать Джона?» «Красной? Это темно-вишневый», — Лайла посмотрела на свое платье. «И вообще, чем тебе не угодил мой выбор?» В ее голосе прозвучали нотки обиды и возмущения. «Ты девственница?» — вдруг спросила воительница и тут же увидела, как вампирша смутилась. «Можешь не отвечать, у тебя на лице все написано». «Какое отношение это имеет к моей одежде?» — скрестив руки на груди, насупилась принцесса. «Прямое, иначе этого разговора бы не было». Эрминия достала из-за спины скомканный плащ. «Я тебя не осуждаю, а пытаюсь помочь. Благодарна за то, что подыграла мне. Но если ты так уверена в своем выборе, и тебе не нужен взгляд со стороны, то я могу и не лезть». Она пожала плечами, взяла ножны и повернулась в сторону мраморного округа. «Подожди», — немного виновато произнесла принцесса. «Ты права. Я действительно невинна». Она отвела глаза в сторону. «А весь мой опыт отношений с мужчинами построен на прочитанных книгах и светских беседах. Я буду рада, если ты поможешь мне советом». Северянка обернулась. «Насколько у тебя серьезные планы насчет Джона? Только честно». «Ну, мне с ним хорошо, и я боюсь его потерять», — переступив через себя, призналась Лайла. «Вот и славно», — воительница усмехнулась. «Глядя, как ты смотрела на куртизанок, я бы в другое и не поверила». «Это так очевидно?» — с легким оттенком грусти вымолвила вампирша. «Влюбленность не сильно разнит людей, как бы они ни пытались ее скрыть». Эрминия призадумалась. «Рексвелл сказал, что Джон — солдат. Хороший солдат, умеющий держать себя в узде, с понятиями чести и совести. Уважаю таких, но у высокой морали есть и обратная сторона. Готова поспорить, что после сна в обнимку и одной лошади на двоих он взял вам разные комнаты». «Взял бы», — вздохнула принцесса, «да мест не оказалось. Поэтому у нас одни апартаменты на двоих». «Значит, я уверена, вы будете спать на разных концах кровати, или же он переберется на кушетку. Необходимости греться у костра больше нет. Добро пожаловать в комфортные условия, Лайла». «Но я совсем не хочу, чтобы Джон отдалялся. Ты не представляешь, чего мне стоило заставить его сделать шаг мне навстречу», — разоткровенничалась вампирша. «Что мне делать?» «Брать ситуацию в свои руки», — решительно ответила Эрминия. «И это платье тебе не союзник. После постоянной близости верхом на лошади он и глазом не повел, глядя на разодетых шлюх. Редкая стойкость для мужчины. Но я помогу тебе пробить его броню. Бери котомку и пойдем». «Куда?» — не поняла принцесса. «Обратно!» — воительница устремила взор к лавке с одеждой. «Отношения подобны луку. Твои намерения — это стрела, твое тело — дуга. Я лишь подберу тебе тетиву». Через полчаса Лайла вышла на улицу в новой одежде. Изысканная шифоновая блузка, корсет с изящными пряжками, обтягивающие кожаные штаны, сапоги на высокой шнуровке и легкая накидка с капюшоном. Темно-коричневая кожа прекрасно гармонировала с неброскими зелеными тканями. Вышедшая вслед за ней Эрминия одобрительно закивала. «Другое дело, на свету смотрится еще лучше. А платье оставь на особый случай, пусть пока пылится в котомке». «Я чувствую себя неловко», — негромко произнесла Лайла, осматривая новую одежду. «Словно я обнажена». «Привыкнешь», — отмахнулась северянка. «Теперь усвой один крайне важный момент. Если ты будешь вести себя как затюканная овечка, то будешь смотреться нелепо. Показушная уверенность сделает тебя похожей на высокомерную стерву или развратную портовую девку в зависимости от оттенка наигранности. Последнее, конечно, лучше и понравилось бы большинству мужчин, но явно не Джону. Будь самой собой. Утонченности и грации тебе не занимать, они и подчеркнут твое достоинство». Эрминия на секунду задумалась. «И вот еще что», — она взяла вампиршу за руку. «Да, у тебя прохладные не только губы. Если ты планируешь внести разнообразие в свою личную жизнь, то не забудь, как следует согреть тело в ванне или у очага. Потом, в порыве страсти, это будет уже неважно, но поначалу может оттолкнуть. Для более долгоиграющего эффекта можешь использовать настойку из клубней земли хвоя. Один глоток повышает температуру тела на несколько часов. Незаменимая вещь на севере». Воительница прикинула расстояние до того места, куда ее водил Рексволд, и покачала головой. «Лавка алхимика слишком далеко. Мы опоздаем, если попремся туда. Но, думаю, ты можешь скинуть это дело на кого-нибудь из работников гостиницы. У меня все». «Спасибо», — не скрывая удивления, ответила принцесса. «За помощь с одеждой, за полезные советы непременно воспользуюсь». «Откуда ты столько знаешь про женственность, мужчин?» «Это ты так спросила, не была ли я в прошлом шлюхой?» Эрминия строго взглянула на собеседницу. «Нет», — спешно возразила вампирша. «Я совсем не это имела в виду. Просто ты такая...» «Какая?» — воительница заинтересованно прищурилась. «Грубая, холодная, говори. Я уважаю прямоту». «Грозная», — подобрала слово принцесса. «От тебя веет силой. В твоей походке читается вызов, но при этом твой поцелуй нежен, словно лепесток розы». «Не обольщайся. Он также может быть сух, как пустынная колючка, или дерзок, как танцующий клинок, в зависимости от того, что я хочу донести. И в мужчинах меня научила разбираться война, а не романтика. Я воин, Лайла. 9 из 10 моих противников — мужчины. Поэтому я предпочитаю знать врага в лицо, понимать, чем он живет, о чем думает, куда сделает следующий шаг и как я могу на него повлиять. Для себя я выделила несколько типов мужей, но попадаются и исключения. Обычно они становятся либо лучшими друзьями, либо врагами, коих так просто не одолеть». «Рексфилд, конечно же, относится к первой категории», — спросила принцесса, и Эрминия отрицательно замотала головой. «Ко второй? Но вы не похожи на врагов», — на лице Лайлы застыло замешательство. «С Рекси все иначе». Воительница поправила перекрещенные за спиной мечи. «Он особый случай». «Исключение из исключений?» — улыбнулась вампирша. «Вроде того». Эрминия зорко взглянула на принцессу. «Знаешь, обычно я не переношу долгого пребывания в женском обществе, но ты мне нравишься, своей неоднозначностью. Ум и сила граничат с хрупкостью и невинностью. Догадываюсь, как ты иногда бесишь Рексволда, привыкшего все раскладывать по полочкам». Она отодвинула с лица золотую прядь, посмотрела на сереющий небосклон и опустила взор на стражников, развешивавших вдалеке объявления. «Будет небольшой дождь. Нужно возвращаться, пока улицы не опустели». Погода вблизи моря, подобно настроению капризной девицы, не отличалась особым постоянством. За четверть часа небо налилось свинцом, скрыв солнце за угрюмыми облаками, и озаренный его лучами белокаменный город в один миг стал бесцветным и унылым. В ветре затаилась неприятная прохлада, заставившая большинство жителей Карстенура попрятаться по домам. В преддверии прохудившихся небес несколько горожан, не желавших покидать улицу, укрылось под кроной могучего дуба. Лайла и Эрминия вошли в банк за минуту до того, как первые капли дождя упали на пыльную площадь. Они пересекли охраняемый стражниками холл и на пороге комнаты с круглым столом столкнулись с Джоном. «Вернулись, а я уж хотел вас искать», — следопыт окинул девушек взглядом и усмехнулся. «Смотрю, вы времени зря не теряли». «Мы не опоздали?» — забеспокоилась принцесса. «Нет, сейчас банкир укажет в бумагах суммы, и можно подписывать». «Возвращаю», — воительница приложила к нагруднику воина сложенный плащ. «Он мне больше не понадобится». «Уверена?» — Джон взял плащ в руки. «Тебе больше ничто не угрожает?» Эрминия лишь странно улыбнулась, подвинула следопыта и вошла в комнату. «Все в порядке», — в голосе воина проскользнуло подозрение. «Не волнуйся, наемных убийц мы не встречали», — Лайла прислонилась боком к стене. «Но проблемы были», — хитро сощурился Джон. «Еще какие», — вздохнула принцесса. «Тяготы выбора одежды». «Вижу, они увенчались успехом», — одобряюще покивал следопыт. «Прекрасно выглядишь, хоть и малость необычна после платья». Вампирша одарила его обворожительной улыбкой. «Держи». Воин снял с пояса сверток и протянул его принцессе. «Отобрал из общей кучи по памяти. Надеюсь, ничего не упустил». «Что это?» Лайла развернула кусок ткани, обнаружив в нем золотые украшения, снятые ею несколько дней назад. «А я и забыла». Она тут же надела на себя кулон в виде цветущей розы и поцеловала следопыта. «Спасибо, Джон». В помещении раздались шаги, и в дверном проеме показался Рексволд. «Хватит тут стены подпирать», — бросил ассасин. «Там уже все...» Увидев обновленный гардероб принцессы, он запнулся. «Готово». Они вошли внутрь. Лайла, как самая грамотная в подобных делах, принялась изучать разложенные на столе 5 пар листов с печатями банка. Рексволд встал около Эрминии и тихо прошептал: «В кого ты превратила принцессу?» «Разве ей не идет?» — приглушенно ответила воительница. «Я этого не сказал». Лайла проверила все документы, сделанные в 2 экземплярах, и утвердительно произнесла: «Все верно». Она облокотилась на стол и вытащила из чернильницы перо, чтобы подписать бумаги на свое имя. Изящная накидка соскользнула со спины, обнажив затянутую в корсет талию и обхватывавшие бедра кожаные штаны. Алан тут же смущенно отвернулся. Джон отвел глаза к гобелену на стене, но сам не понял, как его взгляд снова оказался прикован к принцессе. Эрминия положила руку на плечо завороженному Рексволду и прошептала: «Хороша, правда? В отличие от тебя, я знаю вкус ее губ». Она похлопала ассасина по щеке и также тихо добавила: «Подбери слюни, Рекси, пока я тебе что-нибудь не сломала». «Если бы я не знал тебя, то подумал бы, что ревнуешь», — усмехнулся убийца. Эрминия не сомневалась в верности Рексволда и уж тем более никогда не страдала от низкой самооценки, но неприкрытую мужскую похоть не переносила на дух, считая ее ничем иным, как проявлением слабости. «Кто следующий?» — Лайла вопросительно огляделась. Через несколько минут странники подписали документы, и банкир торжественно вручил им ключи-медальоны с уникальными узорами внутри кольца из 7 звезд, настоятельно не рекомендуя их терять. Даже при наличии официальной бумаги и знания особого слова, отмеченного лишь в экземпляре банка, процесс восстановления медальона являлся трудным, долгим и крайне недешевым. Когда путники вышли на улицу, то оказались в объятиях мелкого моросящего дождя. Вся площадь, за исключением огромного сухого пятна под дубом-великаном, выкрасилась в темный цвет. Рексволд раскинул руки, жадно вдохнул свежий воздух и, запрокинув голову, подставил лицо под падающие капли. «Хорошо-то как!» «Ты же не любишь дожди», — напомнила ему Лайла. «Только не сегодня», — с довольной улыбкой ответил ассасин. «Пусть льет». «Тогда успей насладиться им сейчас», — Джон глядел на клочок голубого неба на востоке. «К вечеру все равно распогодится». «Уже вернулись?» — учтиво осведомился Винсент, лицезрея на пороге жемчужного дола знакомые лица. «У нас почти все готово», — он перевел взор на Рексволда. «Изволите отдохнуть в апартаментах или распорядиться накрыть стол?» «Тащите еду, как и договаривались», — ассасин покрутил в руках гостиничный ключ. «А также хочу знать, где моя комната». «Разумеется. Ирли, сопроводи гостей в покое». Из помещения за стойкой вышел один из крепких молодцев, призванных ранее отнести вещи путников наверх. «Следуйте за мной». Он направился в сторону винтовой лестницы. Классические апартаменты Рексволда с Эрминией находились на 2-м этаже, Алана — на 3-м, а особые покои Джона с Лайлой — на 3-м. Поняв, что всех раскидало по разным этажам, странники обусловились встретиться через 15 минут внизу в отдельном банкетном зале, заказанном ассасином. Джон провернул ключ, открыл деревянную дверь и жестом пригласил Лайлу войти. Принцесса, признательно кивнув, проследовала в просторную светлую комнату, благоухавшую миндально-ванильным ароматом. Вампирша пробежала глазами по помещению. Мягкий ворсистый ковер, усыпанный красными лепестками, роскошный комод с розовыми свечами, чаша с фруктами на тумбочке возле широкой кровати с воздушной периной. Увидев огромное окно, занимавшее почти всю стену, Лайла направилась прямиком к нему. Она распахнула легкие застекленные двери и, переступив порог, оказалась на балконе. Дождь почти закончился, на востоке сквозь голубые просветы в серой пелене уже прорезались одинокие солнечные лучи. С высоты четвертого этажа хорошо прослеживался склон города, по которому сбегали вниз гряды терракотовых черепичных крыш. Из-за последних домов, совсем крохотных с такого расстояния, торчали несколько шестов с развивавшимися на них разноцветными флагами. Вампирша не сразу признала в этих соломинках мачты кораблей. Она устремила взор дальше и обомлела. Вдалеке, до самого горизонта, простиралось искрящееся темно-синее полотно. Лайла положила руки на витиеватые металлические перила и еле слышно прошептала: «Как красиво!» «Постарались на славу», — наконец произнес Джон, оценив богатый интерьер апартаментов. Он обошел стоявшее у камина кресло, заботливо повешенным на спинку пледом, и покосился на еще две закрытые двери, видимо, скрывавшие за собой ванную комнату и уборную. Затем следопыт посмотрел на застывший снаружи силуэт и тоже вышел на балкон. Увидев умиротворение на лице принцессы, воин кивнул вдаль и негромко сказал: «Море, таким ты его себе представляла?» «Я и вообразить не могла, насколько оно прекрасно», не отводя обомлевшего взора, вымолвила Лайла. «Я сохраню этот пейзаж в моей душе рядом с образом белого единорога». Она осторожно взяла Джона за руку. «Завтра я покажу тебе его вблизи, но если очень хочешь, можем сходить и сегодня. Как раз успеем к закату». «Лучше завтра», — вампирша нежно улыбнулась и взглянула на следопыта. «Сегодняшний день полностью принадлежит Рексволду. Так или иначе, это он собрал всех нас вместе. Если бы не его упорство в поиске сокровищ, то мы бы никогда не встретились, а золото продолжило бы пылиться во тьме подземелья. Поэтому пойдем вниз и насладимся триумфальным застольем». «Ты права. Нужно отдать ему должное». Джон отстегнул с пояса ножны и стянул с плеча лук. «Оставлю это здесь. Сегодня мы будем проливать вино, а не кровь». Классические апартаменты смотрелись скромнее жемчужных и королевских. Место вычурности здесь занимала достойная практичность. Свет из высокого окна падал на застеленный белой скатертью стол, по центру которого стоял бронзовый кувшин с парой бокалов. Стены украшали аккуратные полки с медными подсвечниками, в углу разместился платяной шкаф, а у камина уютно располагалось кресло-качалка. Рексволд забросил полупустую котомку на висящие над кроватью оленьи рога, подошел к столу и промочил горло, отпив прямо из кувшина. «Холодная, как с родника!» — ассасин вытер рот рукавом. «Ладно, пойдем, нас ждут напитки поинтереснее обычной воды». «Иди», — Эрминия села на кровать. «Развлекайся, ты это заслужил, а я лучше полежу в тишине и покое». «Плохо себя чувствуешь?» — насторожился убийца. «Нет», — северянка поморщилась, — «просто не в настроении». «И даже не голодна? В сумке остались еще сухари, мне хватит». «Чтобы оправиться после дурмана, ты должна нормально есть. Можешь потом захватить мне что-нибудь с пиршества, если тебе станет от этого легче». Воительница скинула с себя ножны и легла, подложив руки под голову. «Не нравится мне это. Ты не хандришь по пустякам», — Рексволд смерил ее пытливым взглядом. «В чем причина?» Он выдвинул из-под стола стул, подтащил к кровати и, сев задом наперед, облокотился на спинку. «Мои уши жаждут ответов». Эрминия тяжело вздохнула. «Давай так. Я посижу там с тобой полчаса, а ты не будешь сейчас меня допрашивать». «Ладно», — после небольших раздумий согласился ассасин. «Но потом, когда останемся наедине, ты мне все расскажешь». «Куда от тебя денешься?» — еле слышно на выдохе прошептала воительница. «Что ты там бормочешь?» «Ничего. Ты знаешь, у меня нет от тебя секретов. Всему свое время». Девушка с неохотой заняла сидячее положение. «И помнишь, я не пью. Это сказывается на профессиональных навыках». «Добрая кружка Эля еще никому не вредила?» На губах Рексволда заиграла усмешка. «Иди к черту, Рекси. Эрминия с утомленным видом встала, выжидающе скрестив руки. «Ну, так и будешь сидеть?» «Сделай лицо повеселее, не на заклание идешь!» Убийца поднялся со стула и двинулся к выходу. «Не похоже», — последовав за ним, буркнула северянка. Джон с Лайлой, спускаясь по винтовой лестнице, встретились с Рексволдом и Эрминией. «А где еще один?» — забросил вопросительный взор за их спины ассасин, но Алана там не оказалось. «Я здесь!» — откуда-то снизу отозвался тот. Оказавшись на первом этаже, они увидели скучавшего у стены юнца, который, задрав голову, рассматривал украшенный лепниной потолок. «Отлично, все в сборе!» — Рексволд перевел взгляд на идущего к ним коренастого парня. «У нас все готово, следуйте за мной», — сообщил Ирли и направился в сторону коридора с синим, как незабудка, паласом. Странники пошли за проводником. Духмяный аромат свежего хлеба, пронизанный запахом жареного мяса, усиливался с каждым шагом, начинал сводить с ума. Когда они вошли в банкетный зал и увидели длинный, наполовину накрытый стол, то и вовсе замерли, сраженные его великолепием. Чего там только не было. Румяный поросенок с яблоком на овальном подносе, огромная глубокая тарелка томленого картофеля, рагу из овощей, свежие лепешки, несколько кувшинов с напитками. И это только то, что первое бросилось в глаза. Наблюдая откровенное удивление Лайлы, Джона и Алана, ассасин самодовольно улыбнулся, а Эрминия лишь тихо хмыкнула. «Западный зал в вашем распоряжении до утра. Приятного времяпрепровождения!» Ирли поклонился и покинул помещение. Пока другие усаживались за стол, Лайла спешно вышла вслед за парнем. «Подожди, Ирли, верно?» «Да». Юноша остановился, вопросительно посмотрев на девушку. «Скажи, Ирли», — глядя на его мускулистые руки, вкрадчиво заговорила принцесса. «Ты так же скор, как силен?» Заметив уверенную улыбку на его лице, она извлекла из кармана золотой. «Тогда, думаю, ты не упустишь возможности помочь девушке и немного подзаработать». Через минуту Лайла вернулась в зал, увидев стоящего Рексволда, поочередно ворочающего кувшины, и заняла свободный стул рядом с Джоном. «Вишневое вино, имбирный эль, медовуха с мятой, ром, даже ягодный сок есть!» Ассасин покосился на сидевшую по левую руку Эрминию, после чего обвел остальных красноречивым взглядом. «Выбирайте и приступим!» Когда журчание напитков стихло, Рексволд поднял свой бокал. «Что ж, когда я затевал это путешествие, я надеялся разыскать только сокровища, но нашел и нечто большее — друзей, каждый из которых дал мне чертовски важный жизненный урок. Поэтому здесь вы не видите ни музыкантов, ни прислуги, а только тех, кого я могу назвать друзьями. Я хочу выпить за вас, а не за золото. Ему все равно ни жарко, ни холодно от моих слов. Начнем же с самого начала». Ассасин взглянул на Алана. «Этот тост я посвящаю талантливому парню, показавшему, что юный возраст не мешает быть знатоком своего дела. Ловкости твоих рук позавидуют многие». Алан стеснительно заулыбался, и Рексволд посмотрел на Джона. «Рассудительному воину, уберегшему меня от роковой ошибки в подземелье, ты бросил мне вызов. Не каждый осмелится на такой шаг, зная, кто стоит по ту сторону клинка. Продолжай следовать своей интуиции». Следопыт кивнул, и убийца встретился глазами с Лайлой. «Мистической принцессе, ум и храбрость которой достойны похвалы. Пусть мы и не сразу поняли друг друга, но я рад, что мы смогли поладить». Вампирша одарила его теплой улыбкой, и Рексволд перевел взор на Эрминию. «И, конечно же, той, кого я уже давно считаю частью своей души. Твое воскрешение стало для меня главным событием этого путешествия. Ну ладно, хватит болтовни». «И то верно», — усмехнулся Джон. «Столько добрых слов за раз-то, так можно и язык с непривычки вывихнуть». На лице Эрминии промелькнула улыбка, а Лайла с Алланом рассмеялись. «Хочешь быть хорошим, а он...» Рексволд осушил бокал, и остальные последовали его примеру. «Наверное, все же стоит надрать тебе задницу, пока мы не разъехались». Убийца весело посмотрел на следопыта. «Уже решили, куда направитесь?» Джон переводил взгляд между ассасином и воительницей. «Хоть горы, хоть пески, но только не проклятые леса. Я присытился ими на годы вперед», — убийца накидал в тарелку картофеля. «Что думаешь, Эрми?» «Куда угодно, лишь бы подальше отсюда, и желательно быстрее». «Значит, завтра утром двинемся к Гвоку. Это самый большой порт южного побережья. Доберемся до него за пару дней, а там без труда найдем корабль, идущий к западным королевствам». «К чему такая спешка, Эрминия?» — поинтересовался Джон, накладывая мясо себе и принцессе. «Тоже устала от зелени?» «Нет», — сухо сказала воительница, сопроводив ответ взглядом, после которого задавать лишние вопросы уже не хотелось. «А сам-то куда подашься?» — развеял возникшую паузу Рексволд. «Как и планировал, на восток Альтарона или еще дальше, к Рорхским степям?» «Передохнем денек-другой и поплывем к восточному побережью». Джон посмотрел на Лайлу, которая делила отбивную на части с помощью вилки и ножа. «А там видно будет». «Ясно», — почесал подбородок ассасин. «А ты, Алан?» «В Арданезию». Невнятно ответил закусивший лепешку парнишка, подтаскивая к себе миску с рагу. «Открою свою замочную мастерскую». «Дельная мысль», — Рексволд пододвинул тарелку с едой к Эрминии. «Преодолеть границу, имея золото, не проблема. А как до нее добираться будешь? Путь-то не близкий, через всю страну придется тащиться». «Об этом я как-то не подумал», — немного встревожился юнец, освободив рот от лепешки. «Есть одна идея», — следопыт нанизал на вилку кусок мяса. «По пути сюда я видел вывеску гильдии воинов. Там немало проверенных временем странствующих наемников. Они часто сопровождают торговые караваны в другие города. Загляни, может, найдешь кого из идущих на север. За недорого захватят тебя с собой. Так, по крайней мере, безопаснее». «Спасибо», — благодарно кивнул Алан. «Без тебя бы я до этого не додумался. Наверное, даже сегодня заскочу к ним», — парнишка покосился на бокал, — «если буду в состоянии». «Не будешь», — задорной усмешкой произнес следопыт, — «если, конечно, вовремя не перейдешь на сок». Он встал, посерьезнел и, убедившись, что все взоры обращены на него, заговорил. «За время путешествия мы, будучи почти незнакомыми, поддерживали друг друга, выручали в беде и даже спасали жизни. Далеко не всегда в одной компании можно встретить столько достойных лиц. Предлагаю поднять бокалы за хороших и надежных людей. И не только людей», — взглянув на Лайлу, спешно поправился воин. Остальные поддержали следопыта. Джон обратил внимание, что Эрминия пила без особого энтузиазма. На фоне всеобщего веселья она выглядела подавленной и немного улыбалась лишь, когда на нее смотрел Рексволд. За последующий час бокалы звенели еще три раза. За свою непомерную щедрость Лайла удостоилась отдельного тоста, инициатором которого выступил Алан. Позже принцесса вознесла хвалебные оды удачи и судьбе, а в конце странники дружно воспели «Счастливое будущее». К завершению вкусной трапезы воительница окончательно отстранилась от лениво беседовавшей компании и задумчиво водила пальцем по ребру блюдца с фруктовым салатом. Внезапно она встала. «Что-то я устала. Пойду отдохну». Рексволд тут же сгреб ее к себе на колени и заключил в крепкие объятия. «Хочешь покинуть меня? А кто будет радовать мой глаз?» «У нас был уговор, Рекси», — с упреком напомнила Эрминия. «Помню», — обдав ее хмельным дыханием, вздохнул ассасин. «Иди», — он отпустил девушку. «Через полчаса я и сам приду. Завтра целый день в седле трястись. Надо бы хорошенько выспаться. Но перед этим ты мне поведаешь, что за мрачные мысли засели в твоей головушке». Убийца провел ладонью по распущенным волосам девушки. «И не надейся, что я забуду». «Конечно». Эрминия сдержанно поцеловала его в губы, встала и окинула остальных взглядом. «Развлекайтесь». Она взяла свой бокал, залпом допила остатки сока и направилась к выходу. Покинув банкетный зал, воительница погрузилась в свои мысли и побрела в сторону апартаментов. Устало поднявшись по ступеням, она миновала коридор и остановилась у двери, вспоминая, куда сунула ключ. Нащупав в боковом кармане холодный металл, девушка достала его и поднесла к замочной скважине. Громкое бряканье доспехов со стороны лестницы заставило северянку напрячься. Спустя пару секунд в проходе показались 4 городских стражника, 2 мечника и 2 копейщика. Увидев Эрминию, они ускорили шаг, не спуская с нее глаз. Воительница открыла дверь и бросила взгляд на лежавшие на кровати мечи. К этому моменту воины прошли уже половину коридора. Девушка поборола призывающий броситься к оружию инстинкт, стиснула зубы и прошептала: «В пекло все. Прости, Рекси». Она прислонилась спиной к дверному косяку, расслабилась и прикрыла глаза, совершенно не планируя сопротивляться. Если судьба так хотела ее смерти, то так тому и быть. Возможно, ее бездыханное, болтающееся в петле тело принесет хоть каплю успокоения скорбящим в Бастерге. Главное, чтобы схватили быстро, до прихода Рексволда, и упрятали в хорошо охраняемую темницу, туда, откуда уже никто не сумеет вызволить, и где можно спокойно дожидаться правосудия. Эрминия знала, что за совершенные чудовищные злодеяния долго ждать не придется, суд проведут быстро, завтра на рассвете все закончится. Она бы даже попросила дополнительную охрану, чтобы у Рексволда и в мыслях не было препятствовать закону. Но кого она обманывала? Пара лишних часовых не сможет остановить ассасина. Впрочем, как и целое войско. Он скорее сложит голову в попытке спасти ее, чем откажется от своих намерений. Поэтому в душе теплилась надежда, что новость о казни серой всадницы долетит до мраморного округа с опозданием, когда уже ничего нельзя будет изменить. Рексволд сильный. Он сможет пережить ее смерть еще один раз. Последний. Подошедшие стражники обступили девушку. Эрминия слышала их сбивчивое дыхание и ожидала удара или, как минимум, заламывания рук. Но воины продолжали бездействовать. Она открыла глаза, окинула их ледяным взором и монотонно проговорила: «Так и будете пялиться? Может, уже сделаете то, зачем пришли?» Высокий копейщик заглянул в распахнутую дверь и, убедившись, что в комнате больше никого нет, озадаченно спросил: «А где отбывающий пожилой господин?» «Кто?» — не поняла Эрминия. «Ну, тот, который заказал срочное сопровождение». «Да вы издеваетесь», — опустив голову, прошептала воительница. Заподозрив неладное, один из мечников зашел в комнату и выглянул в окно. «Озвальд, мы на втором этаже, а не на третьем!» Услышав это, копейщик виновато произнес: «Неувязочка вышла. Приносим извинения за беспокойство. Хорошего вечера». Стража спешно ретировалась, пропав из виду где-то у лестницы. Эрминия еще несколько минут стояла на пороге комнаты, словно ожидая справедливого возмездия в лице вернувшихся воинов. Но этого не произошло. Заметно поникшая воительница вошла в апартаменты, захлопнув за собой дверь. Дело шло к вечеру, когда квартет странников изрядно отвел душу за изысканным пиршеством. И если выпивка поначалу развязала всем языки, то сейчас, объединившись с приторной сытостью, она лишь навевала сонливость. Вялый разговор почти не клеился, и всем стало ясно, что пора расходиться. «Да, едоки вы так себе», — изрек Рексволд, вылезая из-за стола. «Вон сколько еще жратвы осталось!» «Кто ж виноват, что ты из жадности взял еды на целый полк?» — усмехнулся Джон. «Я люблю разнообразие вкусов», — ассасин икнул. «Хотя мешать медовуху с ромом явно было лишним. Да и вообще, будет чем завтра перекусить перед дорогой». «Надо сказать, чтобы не трогали зал еще полдня. Пойду договорюсь, что ли?» Следопыт отодвинул стул и встал. «Ох, а хмель-то дает о себе знать!» «Я могу!» Алан поднялся и, пошатнувшись, оперся руками на стол. «Почему все так дрожит?» «Мужчины в своем репертуаре», — заметила Лайла, крутя пальцами виноградину. «Меньше всех выпила и теперь умничает!» Ассасин выхлебал остатки Эля и, громко поставив кружку, пристально взглянул на девушку. Принцесса ехидно улыбнулась. «А мне казалось неприлично считать чужие бокалы». «Я и не считал», — Рексволд подмигнул вампирше. «Ты только что сама в этом призналась». «Каков хитрец!» — Лайла с наигранным возмущением прищурилась. «Тем не менее, факт остается фактом. Из нас четверых у меня сейчас самый ясный ум, и как сторонний наблюдатель я скажу вам следующее. Аристократическое общество с присущей ему тонкой душевной организацией может неправильно понять здоровяка в броне или воина с кинжалами, шатающихся по гостинице не совсем на трезвую голову. Поэтому вместо того, чтобы пугать своим видом постояльцев, лучше помогите Алану добраться до комнаты, без конфликтов и лишнего шума, а я договорюсь насчет зала». Принцесса встала и поправила волосы. «Звучит разумно», — согласился Джон. «Кинжалы ей мои не нравятся», — проворчал ассасин. «Я в принципе никогда не расстаюсь со своим оружием, только если ножны мешают любви». «Рексволд», — быстро прервал его следопыт. «Мешать медовуху с ромом и правда было лишним». «На себя посмотри! Стоишь, качаешься, как вздернутый пират на ветру!» «И как вас оставлять?» — Лайла всплеснула руками. «Вы же передеретесь!» «Да не волнуйся!» — опираясь на стол четырьмя расставленными пальцами, Алан вдруг выпрямился. «Если что, я им обоим врежу!» Он серьезным выражением лица попытался сосредоточить взгляд на воинах. «У меня не забалуешь!» Все присутствующие сначала опешили, а потом расхохотались. «Готов, паренек», — отсмеявшись, заключил Джон. «У кого-то завтра будет тяжелое утро». «Ладно, оставляю вас одних», — принцесса окинула мужчин внимательным взором. «Надеюсь на ваше благоразумие». Она, сверкнув клыками, улыбнулась. «Если, конечно, вы не хотите пробудить во мне зверя». После этих слов вампирша изящно развернулась и направилась к выходу. Лайла подошла к стойке, где побитый сединой господин в длинном фраке производил расчет с хозяином гостиницы. Судя по четырем сопровождавшим его стражникам и двум несшим громоздкий сундук слугам, жемчужный дол покидала какая-то важная персона. Это также подтверждало блеснувшее на его сморщенном пальце серебряное кольцо с причудливой печатью. Пожилой человек, не обращая никакого внимания на приблизившуюся девушку, положил на стойку ключ, присыпал его пригоршней золотых и вместе со своим эскортом последовал к двери. «Попутного вам ветра, сэр Уильям Кванте», — с предельной учтивостью произнес Винсент. «Будем рады видеть вас снова». Он положил монеты в резную деревянную шкатулку и посмотрел на принцессу. «Чем могу помочь?» «Мы с друзьями хотели бы сохранить право на отдельный банкетный зал еще на один день. Это возможно?» «Конечно», — улыбнулся хозяин. «Полтора золотых». Лайла положила на стойку две золотых монеты, и мужчина отсчитал ей 5 серебряников. Принцесса забрала сдачу, но так и осталась стоять на месте. «Что-то еще?» — бросил на нее ненавязчивый взгляд владелец гостиницы. «Да», — вампирша покосилась на шелковую занавеску за его спиной. «Вы не могли бы позвать Ирли?» «Вы уверены, что вам нужен именно он?» — загадочно спросил Винсент, запустив ладонь под стойку, словно что-то доставая. «Простите», — с недоумением вымолвила Лайла, — «я вас не совсем поняла». «Просто мне кажется, вы ищете нечто другое». Мужчина поднял руку, продемонстрировав желтый пузырек. «В жемчужном доле ничего не происходит без моего ведома. Особенно это касается необычных пожеланий моих гостей». Он не сводил глаз с девушки, пристально следя за эмоциями на ее лице. «Думаю, вам известно, что большие дозы землехвоя вызывают сильный жар. Не волнуйтесь, я не планирую ничего дурного», — принцесса невинно улыбнулась. «Это для благих целей». «Разумеется», — после небольшой паузы сказал Винсент. «Иного я и предположить не мог». Он поставил флакончик на стойку и пододвинул к девушке. «Доброго вечера, Лайла Дерон». «Благодарю». Забрав зелье, вампирша последовала к лестнице. Хозяин проводил ее утомленным взглядом и, открывая журнал постояльцев, устало пробормотал: «Причуды богачей с каждым годом все оригинальнее». Эрминия стояла у окна, прислонившись головой к углу откоса. Златоликое солнце окончательно разогнало мрачные тучи и, озаряя город розовым светом, победоносно спускалось к горизонту. Вечернее небо рассекали радостно порхавшие ласточки. Они то и дело заныривали в свои гнезда под крышами домов, чтобы накормить неоперившихся птенцов. На улицах мраморного округа вновь появились прохожие, неохотно лавировавшие между зеркальными лужами. Но воительница ничего этого не видела. Ее пустой взгляд не покидал пределов комнаты, уже давно замерев на крохотной трещинке мутноватого стекла. Прояснившееся сознание девушки все сильнее терзало ее изнутри. Лишив рассудок всякого покоя, все эмоции схлестнулись в ожесточенной битве. Тяжелый молот ненависти неустанно карал всех без разбору. В первую очередь чернейшее презрение настигало ее саму за попадание в плен, за содеянное в Бастарге, за неистовую волю к жизни. Ее клетка стала началом долгой вереницы страданий. Возможно, нужно было найти в себе силы одолеть дурман и с честью принять смерть, но лотос счастья слишком крепко сжимал когти на разуме воительницы. Невинные жертвы. Эрминия без капли сострадания обезглавливала молящих о пощаде врагов, но среди них никогда не было ни в чем не повинных мирных жителей. Она ненавидела все — апофеоз, изначально сбивший ее с пути, судьбу, не желавшую забирать изувеченную душу в редкие моменты слабости и незаслуженно благоволившую ей удачу. С другой стороны, девушку пронизывало копье жалости к убитым и покалеченным ею горожанам, к разделявшему ее боль Рексволду и, наконец, к себе, впервые за долгие годы абсолютно потерянной и обездоленной. Последние частицы спокойствия уносила безмолвная стрела непонимания. Почему это все случилось именно с ней? Как с таким грузом на душе смотреть в будущее? И вообще, имеет ли она право после всего произошедшего жить, любить и радоваться, или же уже давно должна лежать в безымянной могиле? Поток мыслей застыл в горле угнетающим колючим комом, и размышления Эрминии прервали тихие звуки. Она не сразу поняла, что это ее собственные всхлипы. Первый и последний раз она их слышала в далеком детстве, когда хмурый отец выдернул стрелу вражеского клана из ее бедра. Тогда отцовская затрещина очень быстро привела ее в чувство, напомнив, что слабость на севере равносильна смерти. Как же сейчас ей не хватало его тяжелой руки. Воительница печально вздохнула и к своему ужасу ощутила витавший в воздухе запах эля. Легкое дуновение, едва заметно коснувшееся шеи, заставило девушку сжать кулаки. Рексволд стоял прямо за спиной, и Эрминия затруднялась сказать, как давно ассасин мог бесшумно находиться в комнате. Думы унесли ее далеко от реальности, позволив застать врасплох. Боясь обернуться, она устремила взор к солнцу и попыталась незаметно смахнуть слезы. Рексволд осторожно опустил руки воительницы, заключил ее в объятия и тихо шепнул на ухо: «Не сдерживайся, здесь только ты и я, две половинки единой души. Вопреки своим желаниям, Эрминия почувствовала стекающие по лицу соленые капли. Она боролась с собой и до последнего пыталась отвлечься, но слезы градом катились по щекам. Тогда незнавшая плача девушка резко развернулась, уткнулась в крепкое плечо и первый раз в жизни горько разрыдалась. Вернувшись в апартаменты, Лайла решила первым делом принять ванну. Зайдя в небольшую комнатку, девушка впечатлилась статуей фонтаном в виде львицы, сидящей над огромным чугунным чаном. Чаша для купания была углублена в высокий каменный пьедестал, под которым скрывалась печь, и занимала фактически все помещение. Для удобства подъема к ней вели три шершавые ступеньки. На бортах ванны находились два аккуратно сложенных махровых полотенца, медный ковш, мочалка из морской губки, мыло и маленькая бутылочка с ароматным маслом. Заметив боковым зрением движение, принцесса повернулась и увидела свое отражение в длинном овальном зеркале, приспособленном на левой стене. По правую руку располагалась навесная бронзовая вешалка в виде сплетения роз с крючками-колючками. Так и не поняв, откуда падает свет, Лайла подняла взор к потолку, обнаружив в нем круглое окно. На шее статуи прослеживался тусклый отблеск. Девушка подошла к гордо восседающей львице. Стальной ошейник с гравировкой в виде капли казался подвижным. Вампирша провернула его, и из пасти каменной кошки на укрытое дубовым настилом чугунное дно упала ровная струя воды. «Вот оно как!» — удивился Джон, что стоял, прислонившись плечом к дверному проему. «Быстро ты догадалась, что к чему!» «Я привыкшая. Механизм на дверях сокровищницы будет посложнее». Принцесса открыла окошечко печи и, быстро наложив колдовскую руну, легким взмахом руки подпалила заготовленные дрова. «Ну да, рычаг надежно спрятали от посторонних глаз». Лайла смерила его сомневающимся взглядом. «Уж не думаешь ли ты, что тайный проход открывал лишь один подвижный камень, который мог случайно задеть какой-нибудь слуга или стражник?» «Не знаю. Я не видел, чтобы ты касалась чего-либо еще. Значит, все хитроумнее?» — следопыт поднял бровь. «Несколько скрытых пластин на полу и стене. Выступающий камень нужен для завершения правильной последовательности нажатий, но со стороны могло показаться, что я дотрагивалась только до него». Девушка пожала плечами и улыбнулась. «Ясно», — усмехнулся Джон. «Ладно, пойду разожгу камин». «Не утруждайся», — вампирша бросила взгляд на видневшийся сквозь дверной проем камин, и в нем стал разгораться огонь. «Посиди в кресле, отдохни». «Да какой там?» — отмахнулся следопыт. «Пора бы, наконец, снять с себя броню. Надоело чертовски, да и мне тоже не помешало бы потом ополоснуться». «Постараюсь недолго». Лайла принялась расшнуровывать сапоги. «Не торопись, насладись теплой ванной». Воин вышел из комнатки, закрыв за собой дверь. К моменту, когда девушка сняла с себя всю одежду, вода практически не нагрелась. «У меня нет столько времени», — раздосадованно вымолвила принцесса и присела у окошечка печки. Открыв дверку, она поднесла ладонь и направила внутрь огненный поток, за минуту превративший поленья в красные раскаленные угли. Над водой появился пар, и, почувствовав плечом щекочущее тепло, довольная собой Лайла прошептала: «Другое дело». Добавив в ванну немного эфирного масла апельсина, вампирша поднялась по ступеням и осторожно опустилась в чашу для купания. Сев, раскинув руки на бортах и прикрыв глаза, принцесса испытала ни с чем не сравнимое блаженство. Подобное парному молоку, вода мягким бальзамом ласкала кожу, за последние дни изрядно уставшую от колючей земли, темных сырых лесов и пыльного дорожного ветра. Лайла и забыла, насколько приятными могут быть роскошные водные процедуры, оставшиеся в далеком прошлом. Не в силах отказать себе в удовольствии, девушка на несколько минут замерла, полностью отдавшись во власть наслаждения. Она могла бы так нежиться до утра, но это совсем не сочеталось с ее дальнейшими планами. С трудом прервав умиротворяющую медитацию, принцесса вооружилась мочалкой и принялась приводить себя в порядок. Сбегавшие по телу мутные ручейки правдиво отражали все последствия многодневного путешествия. Лайла успокоилась только когда с ее кожи и волос стала стекать кристально чистая вода. Покинув ванну, девушка вытерла голову и подошла к зеркалу. Хаотично спутанная прическа выглядела нелепо. Вампирша тихо вздохнула и посмотрела на лежавшую на полке расческу. Немного стараний, и сырое безобразие превратилось в элегантно вьющиеся волосы. Окинув себя придирчивым взглядом и не найдя поводов для беспокойства, Лайла завернулась в полотенце и вышла из ванной. Джон сидел с оголенным торсом в кресле, вытянув босые, уставшие от сапог ноги к огню. «И как?» — он повернул голову к принцессе. «Чувствую себя заново рожденной». Остановившись возле него, довольно улыбнулась девушка. «Это хорошо», — следопыт встал и потянулся. «А то я уже и не помню, когда последний раз мне доводилось мыться в теплой воде. Хотя нет, помню», — воин усмехнулся. «Пару раз в оазисах Альхерона, разок в горячих источниках Гранденарка. Прохлада рек и озер уже давно стала для меня чем-то родным». Вспомнив мерзкое илистое дно, принцесса поежилась. «Пожалуй, я откажусь от такого родства». «Тогда надо будет разжиться медным тазом. С изысками жемчужного дола он, конечно, и близко не стоит, но достаточно костра или печи, чтобы помыться с комфортом». Следопыт пожал плечами и скрылся в ванной. «Возможно». Девушка задумчиво смотрела на лежавшую в кресле скомканную рубаху Джона. Украдкой взглянув в сторону купальной комнаты, вампирша взяла ее в руки, поднесла к лицу и сделала глубокий вдох. В приятном дымно-металлическом запахе промелькнуло что-то еще, и Лайла ощутила на глазах мимолетный красный отблеск. Тихое биение сердца, находившегося за дверью Джона, переросло в сладко манящий набат. Принцесса испуганно отбросила рубаху обратно в кресло. На светлой ткани темнели пятна застарелой крови, ранее затекшей под броню из прокушенной шеи. Душу заполнил осуждающий глаз чувство вины, вампирша стыдливо отвела взор. Насупившись, она немного постояла, уронив его на объятые пламенем дрова, а затем уверенно направилась к своему заплечному мешку. Раскаленный диск наполовину скрылся за горизонтом, щедро залив рваные облака сиреневой краской. Лайла стояла на балконе, любуясь яркой багровой дорожкой, рассекавшей дремотное темное море напополам. Скапливавшийся в комнате мрак осторожно подбирался к тусклому, догорающему камину, каждый раз прячась по углам и щелям от неожиданных вспышек маленьких огоньков. Прикрывая ладонью колышущееся пламя свечи, Джон вышел из ванной и, осмотревшись, не сразу заметил темнеющий на фоне красного зарева силуэт. Опоясанный полотенцем следопыт вышел на балкон. «Я думал, ты уже давно спишь?» Решила перед сном полюбоваться закатом. Развернувшись, принцесса прислонилась к перилам спиной. Темно-красное струящееся платье с разрезом от бедра и глубоким декольте немного сбило воина с толку, и он забыл, что хотел сказать. Девушка не спешила, давая ему время оценить ее прекрасное перевоплощение. «Ты сегодня не перестаешь меня удивлять», — наконец изрек Джон. «Это плохо?» — вампирша грациозно приблизилась к следопыту. «Или хорошо?» Она отвела руку с подсвечником и игриво поцеловала его грудь. «Лайла», — подозрительно сказал воин, — «что ты делаешь?» «Разве я что-то делаю?» Принцесса сбросила с плеча бретельку и лукаво улыбнулась. Джон, усмехнувшись, попятился, но девушка сделала несколько шагов вперед, и они оказались в комнате. «Кажется, в тебе говорит вино. Ошибаешься», — шепнула вампирша, нежно проводя клыками по его плечу. «Не похоже». Следопыт хотел шагнуть в сторону, но Лайла обняла его, не дав сдвинуться с места. Чувствуя, как происходящее будоражит его и без того пьяную кровь, воин серьезно сказал: «Лайла, не надо. Мне тяжело сдерживаться. А я тебя об этом и не прошу». Не сводя глаз с Джона, принцесса сняла с плеча вторую бретельку. «Потому не нужно все усложнять». Она прильнула к его груди и потянулась к губам. «Черт!» — смущенно произнес следопыт, не зная, как совладать со своим телом. «Осторожнее! Ты сейчас обожжешься!» Он бросил взгляд на подсвечник, что держал на вытянутой руке. Не поворачивая головы, вампирша сделала изящный жест ладонью, и пламя моментально погасло. «Так лучше?» — улыбнулась девушка, проводя пальцем по колючей бороде воина. «Лайла», — шепнул Джон, — «уже как 400 с лишним лет». Принцесса легким движением распустила шнуровку на спине, и платье соскользнуло вниз. Вслед за ним на пол глухо упал подсвечник, наполовину утонув в ворсистом ковре. Стоя обнаженной, вампирша сопротивлялась дикому желанию прикрыть наготу руками. Ее внутренняя борьба промелькивала на лице, разбавляя напускную уверенность девичьей застенчивостью. Ошеломленный воин догадался, в чем причина такой игры эмоций. «Ты же еще невинна», — тихо проговорил следопыт. «Это что-то меняет?» — немного поникнув, вымолвила обезоруженная Лайла. «Я не ребенок, Джон, и прекрасно осознаю свои поступки». «Это я уже понял». «Тогда докажи». Пристально смотря в серые глаза, девушка потянула за полотенце, и оно тут же сползло по его мускулистым ногам. Воин смерил принцессу пронизывающим взглядом, после чего его мозолистые ладони скользнули по ее нежной талии, замерев чуть ниже спины. Обомлевшая вампирша почувствовала, как розовеют щеки. Не зная, куда деть смущенный взор, она обняла следопыта и припала к его губам, ощущая расходящиеся по всему телу волны тепла. Не прерывая долгого поцелуя и лаская Лайлу, Джон стал мелкими шажками оттеснять ее в сторону кровати. Мягкий ковер казался сотканным из облаков, а попадавшиеся под ногами лепестки роз приятно щекотали щиколотки. Добравшись до постели, девушка послушно легла на бархатистое одеяло, позволив черноволосому воину беспрепятственно целовать ее в самых непредсказуемых местах. Пребывая в растерянно восторженном состоянии, принцесса даже не заметила, как над ней навис мощный, напряженный, словно струна, торс следопыта. Заглянув в его объятые страстью глаза, вампирша улыбнулась и положила руки ему на спину. Предельно деликатный и осторожный, Джон ощутил, как острые ногти Лайлы оцарапали его лопатки, но ей это было простительно. Она только что стала женщиной.